Глава 7. Приветственная делегация мне сразу не понравилась. На несколько дворянских хмырей я бы не обратил особого внимания, если бы не их компания. Знакомый имперский комиссар вместе с ушастым разносчиком повесток. Оба не скрывали злорадных ухмылок. «Рорк Чернышов!» – громогласно обратился ко мне собрат орк. «Пакуй вещи! Я позабочусь, чтобы тебе вправили мозги!» «Засуну в самый дальний край нашей необъятной! Куда ты прешь, щенок?» Я прошел мимо, грубо оттеснив его плечом. Хихикующие дриады и суккуба встали между нами, не давая схватить меня за одежду. Он еще что-то кричал вслед, но там не было никаких официальных формулировок. Люди князя не пытались мне препятствовать, пораженные безалаберностью орка. Лучше готовиться нужно. Но тенденция складывалась негативная. Князь перешел от банальных провокаций к попытке задействовать имперскую машину. И это уже была серьезная угроза. По опыту знал, с бюрократией справиться невозможно. Государственная машина кого хочешь переедет, прожует и выплюнет. Не бунт же поднимать. Еще и шепотки преследовали по пути в аудиторию. За прошлые учебные дни, целых два, я как-то привык не обращать на них внимания и быстро выпал из новостей на фоне неудавшейся попытки какого-то гномьего барона подкатить к эльфийской графине. Подумаешь, орк в костюме, когда у нас тут бородатый Ромео страдает. Но сейчас мы явно вернулись в центр всеобщего внимания. Все так громко шептались, словно у меня дырка в штанах. Но ее не было, я проверял. «Чего это они?» – решил спросить у более опытной мины. Дриада, которая пребывала в постоянном конфликте с однокурсниками, пожала плечами. «Не знаю. Не состою в студенческих чатах», — сердито фыркнула девушка. «Тебе не все равно?» «Не быть в курсе новостей, значит пропустить что-то важное». Я свернул в сторону и направился к группе ржущих гномов. В отличие от эльфов и людей-дворян, они не замолкали, когда мы проходили мимо. «Здравствуйте, уважаемые». «И тебе не хворать», — весело ответил мне бородатый заводила. «Решил снизойти до нас, низкоросликов?» Не самая удачная шутка, но гномы довольно загоготали. С удивлением заметил на их одежде одинаковые метки истребителей чудовищ. Их взяли на факультет, куда не приняли меня. Опасные ребята. И буду знать, что у гномов есть магия. Хотел узнать, вам неизвестно, чего все в меня пальцами тыкают? «А ты это у них и спроси. Мы тебе, чай, не новостное бюро», — осклабился вожак. Не успел я развернуться и уйти, как он добавил. «Вот ежели бы мы с тобой познакомились, да распили пивка, тогда отчего же не помочь хорошему орку?» «Без проблем, с меня всем пиво за обедом». «Вот, гляжу, нормальный ты мужик, так что сразу, чтобы не мучился в печали, скажу как есть». Он придвинулся ближе, все так же улыбаясь, но голос его был необычно серьезен. «Кто-то упорно распускает слухи, что ты приписал себе убитых другими тварей во время нападения на Тверь». «Чего?» Сам не ожидал, но мой разъяренный рык пронесся по коридору. Теперь на меня смотрели буквально все, включая преподавателя. До хруста сжал кулаки и обвел притихшую толпу взглядом, наверняка налившихся кровью глаз. Шагнул к ближайшему эльфу, едва сдерживаясь, чтобы не схватить его за горло и не вздернуть к потолку. «Кто? Кто этот маленький остроухий любитель членов, который только что подписал себе смертный приговор? Назови мне его!» «Я не понимаю, о чем ты? Пусти меня!» — взвизгнул он, с ужасом в глазах, упершись спиной в стену и забавно скребя по ней ногами. «Самое страшное, я его вообще не держал. Он сам себя загнал». «Пожалуйста, у меня родители старые, по 3 века каждому!» «Меня, по-твоему, должно это разжалобить? Живо назвал мне имя. По глазам вижу, ты его знаешь». «Он не из наших, не из эльфов. Баронет Висконтов». Быстро глянул на лица обступивших нас учеников. Большинство выражали сочувствие и злорадство. Похоже, действительно он. «Смотри, если солгал, я навещу тебя на каникулах. Свободен». Удар академического гонга не дал продолжить поиски самоубийцы. С большим трудом, но взял себя в руки и с мрачной мордой направился к аудитории. Невозможность быстро успокоиться бесила еще больше. Что со мной происходит? Я же всегда гордился своим самоконтролем и, казалось, обуздал орочью натуру. Нужно с этим что-то делать, и срочно. Занятия прошли на границе сознания. Вроде нам показывали пентаграммы и ритуалы призыва низших демонов. Все выглядело интересно лишь на первый взгляд, пока не ударилось в скучные геометрические формы для идеального расхода энергии. Урок резко перестал быть томным, когда я ощутил требовательный вызов Барбатоса. Не знаю как, но я почувствовал его острое негодование. Решил послушать, что там решил рассказать высший демон. Точно будет лучше нудного бухтения. И этому сейчас учат людишек. Совсем расслабились. Несколько веков назад никому бы в голову не пришло заниматься подобной чушью. Это полнейшее неуважение. Хочешь стать преподавателем? Уверен, после сеанса экзорцизма и залитого в глотку раскаленного свинца они с радостью возьмут на работу то, что от тебя останется. «Какой ты сегодня злой. Не с той ноги встал?» — с фальшивым сочувствием спросил демон. «Ты и так прекрасно знаешь. Иначе как объяснить твое появление на уроке по призыву?» Пользуясь полным невниманием стоявшего к нам спиной преподавателя, я залез под стол и быстро набрал сообщение, не отрывая взгляда от доски. Решил в этот раз не играть судьбой и отписать инквизиторам. На их месте я бы повесил на себя следилку или хотя бы развесил сигналки по всей академии. Вот не верится, что у них нет штуки для обнаружения демонов. «Не буду отрицать, твоя ярость послужила для меня отличным проводником. Правда, не понимаю, чем тебе не нравятся уроки. В отличие от меня, ты даже не понимаешь абсурдно низкий уровень ваших преподавателей». «Да так, собственно, а почему нет? Я не особо рассчитывал на совет от демона, но если он предложит мне сделку, значит, проблема решаемая». Минут 10 рассказывал о своих проблемах с контролем ярости, пока Барбатос зачарованно слушал преподаваемый нам бред. Закончил как раз с новым ударом гонга. Мы с девушками неторопливо пошли к следующему классу. Бегать в короткий перерыв и искать баронета с неизвестной внешностью казалось глупым. Достану его за обедом, чтобы можно было неспешно все кости переломать. «Значит так», – деловито начал демон. «Я знаю, как помочь с обеими проблемами. Тебе интересно?» «Сколько заплатишь?» На всякий случай просматривал коридор, но никого похожего на баронета не встречалось. Взгляды сплошь опасливые и любопытные, никакого страха или ненависти. Даже эльфийка попалась, которая была в свите графа Килсета. Она вообще потупилась и быстренько скрылась за дверью. «Что? Нет, ты не понял. Это ты должен будешь заплатить мне за решение проблем?» «Все свои проблемы я решаю сам. И не собираюсь становиться должником какого-то жалкого демона». «Жалкого? Жалкого? Я Барбатос, один из 12 великих герцогов. Как смеешь ты, смертный человечишка, называть меня жалким?» «Я русский. В нашей стране не привыкли бояться ни черта, ни бога». Слегка покривил душой. «Ту страну я застал исключительно в младенчестве. Затем нравы круто изменились. Ну какая разница? У солдат все просто. Дадут приказ, и отправишься штурмовать ад. И вообще, заканчивай. Моя голова не цирковая арена». «Людишки, постоянно забываю, какие вы... сложные». Очень натурально вздохнул демон. «Давай заключим сделку. Она простая. Даже такой въедливый и умный тип не найдет в ней подвоха. Ты окажешь мне услугу, а я тебе сразу две». «Это какие же?» Не то чтобы я собирался соглашаться, но было интересно послушать, что ему нужно. «Во-первых, я дам тебе настоящие знания. Сможешь заткнуть за пояс этих недомерков. Например, для призыва демона вообще не нужна пентаграмма. Все зависит от воли заклинателя, а пентаграмма лишь помогает концентрации». «Хочешь сказать, она никак не защищает от призванной сущности?» Решил блеснуть знаниями из кинематографа. «Зря, что ли, столько сериалов посмотрел?» «Это другое. Вам говорили именно о призыве. Барбатос не был бы Барбатосом, если бы не умолчал о чем-то важном. Представляю себе картину. Выхожу такой на перекресток, усилием воли вызываю демона, и он меня сжирает, ведь я забыл пентаграмму». «Что за глупости? Перекрестки в призывах не нужны». «Давай второй пункт, а то мне становится скучно. Еще немного и просто выставлю тебя вон». «Подожди, не горячись». Он заговорил тоном камевояжора, втюхивающего скучающей домохозяйке волшебный пылесос. «Я помогу тебе с контролем ярости. Я прекрасно знаю ее причину. И поверь, лекарство тебе очень понравится». «Я бы заинтересовался, если бы доверял тебе». Очередной удар гонга. Интересно, в него кто-то бьет или это просто стилизованное заклинание? Не дал мне закончить фразу, да оно и не требовалось. К чему слова, когда и так все понятно? «Правильно, слепое доверие присуще глупцам. Я расскажу тебе, где найти подтверждение моих слов. Разумеется, после заключения сделки. Ну как, выполнишь для меня пустяковое поручение?» Я сделал вид, что меня очень интересует паршивенький рисунок на доске. Неизвестный демон, напоминающий обезьяну с лысой головой и очень толстой третьей ногой. Вроде их называли девами, но из-за Барбатоса я толком не расслышал. «Я тебе потом все расскажу». Я прямо представил, как он легкомысленно махнул рукой. «Мелкие сошки, ничего интересного собой не представляют». Буквально через минуту старческого ворчания с треском распахнулась входная дверь, и в проеме возник запыхавшийся староста, чьи волосы буквально слиплись от пота. Еще больше прозрачных капель стекало по раскрасневшимся щекам. «Мудаков, что вы себе позволяете?» – возмутился преподаватель. «Немедленно выйдите вон!» «Чернышова вызывают к декану! Срочно!» – ответил запыхавшийся юноша. «Это совершенно не повод врываться вот так! Посмотрите, вы чуть не проделали дыру в стене!» Мужчина всерьез взялся за поникшего студента, распекая его перед всем классом. Оторвался буквально на секунду, недовольно посмотрев на меня. «Чернышов, вы что, не слышали его? Или вам требуется особое приглашение? А вы двое, оставайтесь, вас никто не вызывал». Пришлось успокаивающе кивнуть надувшимся мини и Кире и отправиться на разнос в гордом одиночестве. Когда оказался в коридоре, сразу возникло искушение сменить маршрут и поискать того самого баронета. Подстерегу на входе и задам ему пару ласковых вопросов. Резко помотал головой, сбрасывая очередное кровавое наваждение, и быстрым шагом пошел к ректору. Примерно представлял, чего там ожидать, а посему думал о посторонних вещах. Не знаю, насколько хорошо бубнивший на грани слуха Барбатос мог читать мои мысли, если что, пускай на овечек в стрингах смотрит. За знакомой дверью оказалась не менее знакомая компания. В этот раз Максимилиан выглядел подчеркнуто серьезно. Даже вместо обычного камзола со штанами нарядился в сплошную черную робу с глубокими рукавами и откинутым заостренным капюшоном. Стильно. Я невольно осмотрелся, нет ли здесь где дыбы или железной девы. Больно в дурном настроении был инквизитор. «Рорк, Барбатос, как хорошо, что вы смогли зайти». Он громко хлопнул в ладоши, и у меня по спине побежали ледяные мурашки. Весь кабинет окружило мощное магическое поле. Плетение было незнакомым, но я сразу почувствовал его эффект. Разум демона оказался заперт в моей загудевшей голове. «Присаживайтесь. Спасибо, что сообщил». «Ты предал меня». Будь Барбата с человеком, я бы решил, что он сильно разгневан или находится на грани истерики. Но вот не верил я. Такой старый и опытный демон должен уметь контролировать себя, иначе не выжил бы в столь агрессивной среде. Вывод – отличный актер. «Я уничтожу тебя!» «Чтобы предать, я должен был поклясться тебе в верности, чего не произошло». На предложенном мне деревянном колченогом табурете не было никаких оков, так что я осторожно присел на краешек. «Почему не в кресло? Показываете мое понижение в социальном статусе?» «Мы не знаем, сколько сил у демона в этом мире. Мне бы не хотелось лишиться мебели», — усмехнулся Вадим Семенович. Декан факультета охотников на демонов смотрел на меня как охотник на особо жирную лань, или в моем случае барана. «Подумать только, к нам пожаловал герцог хаоса». Барбатос попытался вырваться, но тут же не согласился я, благо заклинание инквизиторов подсветило его сущность. Она выглядела очень сложно, так что я не пытался его рассматривать и изучать, а просто мысленно запустил растопыренную пятерню в самый центр и схватился покрепче. Резанувший уши виск прозвучал настоящим медом. «Держу! Куда его засунуть?» Поискал взглядом какую-нибудь банку или другой сосуд для хранения демона. На крайняк и банальный кулон сгодится. «Вы что, не подготовились?» «Признаться честно, я не ожидал, что ты сможешь его схватить». Максимилиан и впрямь выглядел шокированным. «Мы собирались просто припугнуть его и поговорить». «А, ну так бы сразу и сказали». Я разжал прозрачные пальцы и спокойно сел в кресло, игнорируя табурет. «Попробует что-нибудь выкинуть, применю верное средство. Сейчас он немного покричит и будет готов к разговору». Лишенный возможности сбежать в свой мир, Барбата стал прямо шелковым. Я поначалу не мог поверить, что демон окажется настолько глуп, что будет переноситься лично, а не посылать копию или сидеть в безопасности. Услышав мои мысли, Максимилиан несколько раз хихикнул и ответил. Высшие демоны бывают очень самоуверены, даже слабейшие. Барбатос, ты здесь?» Барбатос потянулся к моему горлу, пытаясь взять его под контроль, на что я погрозил ему невидимым пальцем и просто кивнул. «Он слушает. Говорить буду я». Максимилиан снова удивился, ожидал иных действий. Как его вообще такого эмоционального в инквизиторы приняли? Тем не менее, он быстро взял себя в руки и взял со стола древний футляр, аккуратно открутил медную крышку, достал старый рассыпающийся пергамент, развернул потускневшими буквами ко мне, да так и замер. «Узнаешь?» – вкрадчиво спросил он у сидящего внутри демона. Барбатос издал нечто среднее между ворчанием и рыком, беспокойно зашевелившись у меня в голове. Заметив приближение моей силы демонолога, переплетенной с даром антимагии, он затих. «Можешь ничего не говорить. Если тебя отшибла память, я с радостью напомню, что это заключенный договор между тобой и Инквизицией. И как ее посланник, я пришел требовать с тебя исполнения и платы за просрочку. Пришлось пресекать новую попытку бегства, а затем и взятие под контроль моей тушки». Через минуту диких криков Барбатос наконец угомонился и потребовал узнать, чего от него хотят. После еще одного урока вежливости демон сменил приказ с угрозами немедленной расправы надо мной на вежливую просьбу. «Получив свободу 2 века назад, ты просто бежал. По твоему долгу набежали большие проценты, и та информация нам больше не нужна», — продолжал напирать Максимилиан. «Что ты можешь предложить нам взамен?» Ответ демона мне не понравился, но я озвучил его как есть. «Ничего. Вы первыми нарушили тот договор, и герцог Хаоса вам ничего не обязан. Печати больше не светятся, и я ничем не связан». «Я надеялся, ты благоразумнее. У нас есть веский повод». «И что же, вы подадите на меня в суд?» Демон откровенно наслаждался беспомощностью инквизитора. «Хотел бы я на это посмотреть. Это было бы очень интересно, но нет». Инквизитор выпустил из рукава жезл из мерцающего красным обсидиана и указал заостренным кончиком прямо мне в лоб. «Или ты сейчас же соглашаешься восстановить печать и исполнить новые обязательства, или я развоплощу тебя. Будь уверен, у меня на то есть все полномочия». Барбатос серьезно запаниковал. Его ужас буквально захлестывал меня. Демон ощущал себя в настоящей ловушке и не знал, как выбраться, пока ему не пришла идея. «Послушай, он не лжет. Это жезл аннигиляции. Моя душа погибнет вместе с твоей. Спасай нас! Быстрее! Он же сейчас выстрелит!»